коридоре было абсолютно пусто. С громким бьющимся сердцем, подняв руку, все никак не решалось постучать. Но потом резко стукнула пару раз, опасаясь передумать, и замерла в ожидании. Ответом мне была тишина. Еще пару раз постучалась, а потом расстроилась. Скорее всего, он куда-то ушел. Дернула ручку от злости, а дверь открылась. И я, словно красная шапочка, зашла в комнату, неуверенно оглядываясь вокруг. А потом застыла от увиденной картины. Ближе к камину стояла большая, такая же, в которой мылась и я, лохань, заполненная наполовину. А рядом с ней, в свете огня камина и пары свечей, стоял почти обнаженный Тервишес, только маленькое полотенце на бедрах, придерживаемое широкой ладонью. Мокрые волосы отброшены назад, крылья раскинуты в сторону для просушки, а вода тонкими струйками стекает по груди, иногда повиснув капельками на коротком светлом плюшевом мехе, покрывающем мощное, слишком хорошо развитое тело. Тело воина, а не замшелого повелителя. Маленькие черные горошинки сосков и более темный мех от талии и ниже приковывал взгляд. А как только этот самый взгляд достиг полотенца, скрывающего от меня его достоинство, я почувствовала, как с моих клыков капает на пол слюна, которую непроизвольно громко сглотнула, когда оттопыренное полотенце поползло еще выше. Я сгорала от стыда и одновременно желания прямо здесь завалить его на пол и изнасиловать в особо извращенной форме, но вместо этого закрыла глаза и, развернувшись, направилась к двери. Найдя на ощупь и открыв дверь, на автомате шагнула в проем и тут же приложилась лицом об косяк, прикусив при этом язык и взвыв от боли. За спиной раздался тревожный шелестящий баритон, словно ветер играет в ветках деревьев, от которого все волоски на моем теле, даже те, о наличии которых я и не подозревала, стали торчком от возбуждения. «С тобой все хорошо, малышка?» «Ага, я нечаянно язык прикусила, а так все хорошо, да!» Закрыв за собой дверь и привалившись к ней спиной, вывалила язык и помахала перед ним рукой, нагнетая воздух. А потом, вспомнив, хлопнула себя по лбу, приложила палец и сняла боль и отек. Закрыв глаза и прижав ладошки к дико вздымающейся груди, отчаянно зарычала сквозь зубы и едва слышно. «Блин, сколько же можно вести себя как идиотка?» «Что случилось, Юлия? Почему ты здесь стоишь?» Этот голос словно вылил на меня ушат холодной воды. Открыв глаза, я испуганно посмотрела в сторону говорившего и со стоном отчаяния уставилась на великолепную четверку, личную охрану повелителя и, по совместительству, мою главную занозу в заднице. Медленно, опустив руки по швам, двинулась к себе в соседнюю комнату. Последние метры я почти пробежала, а потом с громким хлопком закрыла дверь. Снова, привалившись спиной к двери, сползла на пол и, закрыв руками лицо, прошептала. «Сколько? Ну сколько можно-то? Ведь я люблю его, так сильно люблю, а он... эти... достали уже!» Утро встретило пасмурной погодой и скверным настроением. Мне было стыдно выходить к завтраку, но желание увидеть его снова пересилило все остальное. Он стал моей пищей, моим воздухом, моим наркотиком. Без него я больше не смогу существовать. Если бы знала, как больно и плохо бывает, когда всего лишь взгляд его временами пустых глаз может сильно ранить, выворачивая всю душу наизнанку, я бы осторожнее мечтала о любви, наверное. Только сейчас поняла, что любовь – это не только дар, но и проклятие. Привычно села рядом, и мой хвостатый предатель тоже привычно обвился вокруг его ноги, нервно поглаживая мохнатым кончиком. А я, стараясь сделать это незаметно, глубоко вдыхала его аромат, от которого пробуждалось все мое тело, каждая клеточка. Пока привычно испуганные служанки накрывали на столы, я рискнула искоса бросить на него взгляд, чтобы хоть немного полюбоваться, насытиться его видом и натолкнулась на непривычно внимательный, горячий взгляд синих глаз. И тут от неожиданности ляпнула первое, что пришло в голову. «А все же мне интересно, у тебя глаза синие и без пелены, потому что ты повелитель или просто такой особенный?» Синие глаза напротив торжествующе вспыхнули, загорелись диким внутренним огнем, а потом он, мягко коснувшись моей руки, волшебным, ласкающим слух баритоном, вкрадчиво спросил. «Маленькая огненная Дрия видит свет моих глаз?» Я только недоуменно пожала плечами, но внутри уже предчувствуя очередную подлянку, поэтому уже неуверенно спросила. «А вы все не видите?» Шервис, округлив глаза, все еще переводил взгляд с меня на Тервишеса, а потом усмехнулся и, обращаясь к Терри, с сарказмом произнес. «Поздравляю, повелитель! Вы теперь в любом случае не потеряете корону!» Терри напрягся и, скривив лицо от гнева и презрения, проскрипел, выталкивая слова сквозь клыки. «Разве меня хоть кто-нибудь может уличить в том, что я держался за корону, друг мой?» Шервис при слове «друг» побледнел немного, смутившись, отвел взгляд в сторону, бросив короткое «Прошу прощения, высокий лорд, я забылся. Уже давно стоило поставить меня на место». Тервишес так и сидел, словно каменная статуя, и только глаза искрили бешенством. Я не знала, что делать в подобной ситуации, ведь мои сочувствия или поддержка явно будут неправильно восприняты. Но от этого не легче. Тяжело видеть скрытую боль в синих глазах. Он, чуть приподняв бровь, перевел немного смягчившийся взгляд на меня, с любопытством разглядывая мое лицо. От подобного пристального внимания я смутилась и опустила голову. Краска стыда снова залила лицо вплоть до кисточек, подергивающихся ушей. Рыжий предатель с красной кисточкой словно свою собственную обвил ногу Терри и меховым кончиком усиленно поглаживал внутреннюю часть его бедра. Стоило только немного ослабить над ним контроль, как он исполнял мои самые потаенные желания. Красная кисточка замерла на полпути, а потом медленно, стыдливо начала, раскручиваясь, сползать на пол, но была поймана черно-белым мощным хвостом Тервишеса, который накрепко сцепил наши конечности под столом. Заметив его манипуляции, недоверчиво, но с надеждой глянула на своего бога, который в этот момент повернулся к Шервису и приказал. «Ну что ж, предлагаю тебе самому ответить на вопрос о цвете моих глаз. У тебя так хорошо получается просвещать нашу будущую правительницу». Я напряглась, чтобы снова ответить отказом на предложение мне высокой должности, но тут Шер посмотрел на меня и неожиданно тепло улыбнулся, отчего даже у Терри брови удивленно взметнулись вверх. А я удивилась, как быстро и кардинально у них меняется настроение. «Как я уже рассказывал ранее, согласно закону, женщина, признавшая, что пелена, скрывающая цвет магии мужчины, пала для нее, автоматически становится законной парой выбранного ее магией самца. Так что поздравляю, Юлия, с будущими браслетами Ганту. И клянусь самим Ганту, я завидую нашему повелителю и своему другу». Последнее слово он произнес едва слышно, и, скорее всего, не веря, что он еще остается в этом качестве. Я же хрипло выдохнула, все сильнее раздражаясь и в то же время пытаясь поверить, что мой бог теперь привязан ко мне навечно, без любви, страсти, ведь он так мало обращал на меня внимания, в отличие от других. «Но при чем тут глаза и ваша магия?» «Цвет глаз отражает магию, девочка. Вот только основные. Синий – у носителей магии воздуха, карий – земли, оранжевый – огня, голубой – воды, зеленый – целителей. Да еще много разных направлений, а соответственно цветов. Вот, например, я управляю молнией и еще некоторыми энергиями, разлитыми вокруг нас, и глаза у меня фиолетовые». «А если я владею двумя видами магии, тогда как?» Скептически настроенная пристально уставилась на Шервиса, который, приподняв уголок губы над клыком, выразил мне таким образом снисходительность. «Ха, я тоже так умею. Работая на севере, среди сплошного тестостерона, и не такому научишься». «Огненная, владеющая еще одной способностью, вдвойне ценней. Еще раз хочу выразить свои поздравления и зависть повелителю. Такая разновидность встречается довольно редко. Если рожденный огнем удастся снять с нас проклятие, род черных властелинов только упрочит свое положение, усилив древнейшую кровь и передав ее своим потомкам». Я поерзала на лавке, слушая столь познавательную, откровенную речь Шервиса, кусая губы и думая, о чем бы еще спросить. Но, как назло, когда появляется такая возможность, все самое необходимое и важное тут же вылетает из головы. И все же одна мыслишка у меня проскользнула. «А Терри видит цвет моих глаз?» Нужно непременно выяснить, ведь только глаза иногда выдают его эмоции, когда он общается со мной, а не жесты и голос, которыми вовсю пользуются остальные дрия в попытках ухаживать за мной. А как же я? Ведь я иногда украдкой бросаю на него такие взгляды, что... «Тервишес, а ты видишь цвет моих глаз?» — спросила, как в воду нырнула. «Да, они у тебя очень необычные для огненных, зеленые. Я был удивлен, впервые увидев тебя в замке», — прошелестел Терри. «Выходит, пара видит цвет магии глаз друг друга, но самка должна признаться, а самец...» Начала было развивать мысль, но не успела, потому что Тервишеса отвлекли чем-то важным, а все вокруг закончили завтракать и дружно собрались в путь. Посчитав, что еще успею выяснить, тоже начала собираться. В голове крутилась мысль: раз он удивился, увидев зеленые глаза у огненной, да еще с даром целителя, получается, я для них сплошная экзотика. Решила, что лучше радоваться, нежели печалиться по этому поводу. Не прошло и недели, а я уже вполне комфортно чувствую себя в компании огромных белоглазых летунов. Не боюсь с ними спорить и изредка срывать на них плохое настроение. Чувствую себя своей в этой не совсем дружной, но сплоченной компании. Еще заметила, что Тервишес общается только с Шервисом и испускает тому нелестные реплики и сарказм, но стоит ему открыть рот или гневно посмотреть в его или чью-то сторону, как другие сразу теряют свой опломб и задиристость. Парой слов или фраз он прекращает драку или спор, или отдает приказание, которое никто не смеет не выполнить, или ослушаться. Наблюдая за их внутренними отношениями, заметила невыставляемую на показ жесткую субординацию и дисциплину, хоть мне и показалось вначале, что ее нет и в помине. Но как только Тервишес обозначил мою принадлежность, все вернулось на круги своя. И на меня только смотрели, издали, поигрывая бровями, что вызывало у меня лишь смех. Когда эти крылатые спят зубами к стенке или держатся на расстоянии, они такие милые.